Глава 4. У дерева. Алиса всегда оказывалась там. Первое, что она видела, открыв глаза, переплетенные кремовые ветки огромного дерева, закрывающие голубое небо. Сейчас ветки были покрыты искрящимся белым инеем, напоминающим сахарную глазурь. Но бывало и так, что на ветвях распускались розово-фиолетовые цветы, обрамленные персиковыми листьями. Реже всего Алиса видела грозди мелких красных ягод, свисавших нарядными сережками. Никакой логики в смене времен года этого чудесного места не существовало. Дерево могло меняться прямо на глазах. Вот и сейчас Алиса не успела моргнуть, как хрустящая от инея трава вновь позеленела, а на дереве повылазили мелкие листочки. Алиса села и потянулась. Поляна с деревом была совсем небольшой. Со всех сторон ее окружал лес черных, скрюченных деревьев, тощих и неказистых. И еще двери, разбросанные кем-то странным сюрреалистическим образом. Красная дверь, яркая и блестящая, всегда стояла в центре поляны. Ее можно было легко обойти со всех сторон. Фиолетовая лежала на земле чуть в стороне, вся опутанная колючками и засыпанная увядшими листьями. Голубая и вовсе умудрялась балансировать на одном из своих углов. Краска на двери давно облупилась, а сломанная бронзовая ручка валялась неподалеку. Это была дверь Йена. Алиса больше не могла ее открыть. Запертой была и белая дверь, неуклюже привалившаяся к одинокому чахлому деревцу. Алиса каждый раз безуспешно искала способ ее отпереть, но пока все попытки оставались лишь напрасной тратой времени. Да еще серая дверь, самая маленькая. Алиса всегда боялась в ней застрять. А ведь именно этой дверью она пользовалась. Ну что ж, за дело. Прежде всего, ей надо было разобраться с проблемами Инга. Алиса села на корточки и принялась смахивать шуршащие листья с фиолетовой двери. «Алиса, ты мне нужна!» Девушка обернулась и не поверила своим глазам. На одной из веток огромного дерева сидела Сив. «Сив? Где ты была все это время?» Алиса бросилась к ней навстречу. «Пыталась угодить Хакану, чтобы он оставил меня на новый круг!» Горестно вздохнула Сив, спрыгивая на землю. «Ты же сама мне говорила, что он до ужаса боится сверхъестественных вещей. Вот я и пила специальные травы, которые погружали меня в глубокий сон и не давали впадать в транс, видеть все это!» Она развела руками. «Но он отказался от тебя?» В ужасе прошептала Алиса. Девушка грустно кивнула. Алиса покачала головой. Это было предсказуемо, более чем. И все-таки какие ужасные нравы в мире Сив. «Открой мою дверь и посмотри, какие там теперь дороги появились!» Сив села на траву, поджав ноги. Она не видела дверей, как Алиса. Перед глазами Сив всегда стоял лишь непроходимый лес. Алиса кинулась к красной двери и распахнула ее настежь. Сотни дорог, переплетаясь, убегали вдаль. Темнота отступала, хотя некоторые пути были еще затуманены. Ох уж эта Сив со своими травами и зельями навела смуту. Алиса внимательно начала изучать вероятности. «Тебе не избежать круга», — наконец промолвила она. «Больше нет тех путей, которые бы могли заставить Хакана поменять решение. Сама виновата, Надо было чаще ко мне приходить. Сив вскочила и принялась шагать по поляне, запустив руки в свои пышные каштановые волосы. «Хочешь знать, кто тебя выберет? Здесь всего два варианта», — нерешительно предложила Алиса. «Нет! Да какая разница? Я только привыкла к Хакану. А теперь опять. Здравствуйте, новый муж. Гори весь круг. Ты его полюбила? Да какая любовь, Алиса! Это не про наш мир!» Засмеялась Сив. «Были такие истории у моих подруг. Полюбил, оставил на один круг, потом на второй. Но рано или поздно почти всех возвращают. Мужчинам всегда кажется, что чужая жена лучше. Нет, не верю я в вечную любовь. В страсть? Да, но и она затухает со временем. Остается лишь привязанность, но ее мужчины ценят гораздо меньше новых ощущений и неизведанных прелестей». Тем временем Алиса продолжала изучать дороги Сив. «Инг о тебе вспоминал. Как он?» «Ничего нового. Кстати, давно хотела спросить», — не поворачивая головы, проговорила Алиса. «Почему лишь ты можешь приходить сюда вместе со мной? Инг навещает меня только в моем мире, как и Йен. Вернее, навещал. Кто знает?» — пожала плечами Сив. «Но это место мне кажется знакомым. Словно я уже бывала здесь когда-то давно, еще в детстве. Там, где я родилась, полно таких черных уродливых деревьев». Краем глаза Алиса заметила, как медленно струящийся по земле туман начал затягивать поляну, а это означало, что Сив скоро проснется. «Вот что», — торопливо произнесла Алиса, закрывая красную дверь. «Ты сейчас должна слушать меня очень внимательно. В будущем тебе грозит серьезная опасность. И не только тебе. Пожалуйста, не забудь наш разговор». Сив фыркнула. «Это только Инг никогда не помнит Алису. Он считает, что совсем не видит снов, а предостережения и советы Алисы, чудом закрепившиеся в его мозгу, списывает исключительно на счет собственной интуиции. Скольких бы проблем он мог избежать, если бы внимательнее слушал свой внутренний голос, на самом деле принадлежащий Алисе». Дав необходимые указания, Алиса едва успела обнять на прощание Сив. Слишком беспокоен и короток был в этот раз ее сон. Сив ушла, оставив после себя лишь клочья бело-серого тумана, цепляющегося за ветки огромного дерева. Алиса снова осталась одна. Она немного постояла возле фиолетовой двери, но так и не решилась ее открыть. Уж очень устала, выбирая наилучший для Сив путь. Ну что ж, пора лезть через эту ужасную серую дверь. Алиса кое-как протиснулась в узкий проем и почувствовала, что падает. Сердце в груди ухнуло и заколотилось с безумной скоростью. Алиса открыла глаза в собственном мире. На часах было без четверти 7. Самое время вставать с кровати и собираться на работу.